Евангелие от Матфея – это первая книга Нового Завета, и своими корнями она уходит в Ветхий Завет. В стихе 1, 5 главы Бытия, первой книги Ветхого Завета, заявляется: «Вот родословие Адама, первого человека». И далее следует родословное Адамовой расы, разделяющиеся на две отдельные линии. Одна линия идет от Каина, линия безбожников, и другая от Авеля, линия людей Божьих. Аналогично, в Новом Завете в Евангелии от Матфея, 1 глава и 1 стих, заявляется «родословие Иисуса Христа». И далее приводится родословная линия людей Божьих, через которую Иисус пришел в мир. Так Евангелие от Матфея своими корнями уходит в Ветхий Завет. Введение к Евангелию от Матфея. Матфей, Марк и Лука дают приблизительно одинаковое описание служения Иисуса. У Матфея Евангелие насчитывает 1068 стихов, 606 из которых – идентичны со стихами из Евангелия от Марка. И Матфей с Марком располагают события примерно в одном и том же порядке. Евангелие – это не биография, а скорее обзор событий жизни и служения Иисуса. Ранние годы Иисуса авторы обходят молчанием. Сущность Евангелия заключается в том, что говорил и делал Иисус. Евангелие от Матфея подобно хорошему учебнику. Ему мы обязаны многим из учения о Христе. Например, Нагорная проповедь, притча о Царстве, блаженство, молитва Господа и некоторые апокалиптические учения о последних днях. Все это мы находим в Евангелии от Матфея. Матфей приводит доказательства царского происхождения Иисуса, и он один рассказывает о поклонении волхвов-мудрецов с Востока, искавших и нашедших нового царя Израиля. У Матфея мы также читаем о том, что Пилат назвал Иисуса «Иисус, царь иудейский». Он представляет Иисуса как рожденного быть царем Израиля и всего мира. Он говорит о Царстве Божьем или Небесном больше, чем любой другой из авторов Евангелия. Автор. Иисус призвал Матфея на апостольство. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфей, и говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. Матфея 9:9. Матфей был сборщиком податей, мытарем. Сборщики податей работали для Рима или для царя Ирода, и весь народ ненавидел их за то, что с помощью бесчестных уловок они обогащали себя за счет народа. Сборщик податей должен был прекрасно читать и писать, и эти качества оказали Матфею большую помощь при написании его Евангелия. Когда однажды он услышал слова Иисуса, он открыл для него двери своего дома и пригласил друзей, других мытарей и грешников, прийти послушать Иисуса. Писание говорит, что он оставил все и последовал за Иисусом. Такое решение требует от человека великого смирения. Автор называет себя Матфеем-мытарем. Матфея 10 глава и 3 стих. Когда приводит список имен апостолов и никогда не отрицает своего прошлого. Источник материала. Матфей черпал сведения для своего Евангелия из личных контактов с Иисусом. Он следовал за Иисусом на протяжении нескольких лет и он сам лично видел и слышал все то, о чем написал. Но похоже и на то, что он почерпнул некоторый материал из писаний Марка, поскольку мы видим у него немало фраз, совершенно идентичных с Евангелием от Марка. Он также, должно быть, получил некоторую информацию от других апостолов и от самой Марии. Евангелие от Матфея написано для евреев. Евангелие от Матфея написано евреям, старающимся убедить других евреев в том, что Иисус из Назарета исполнил все пророчества Ветхого Завета, касающиеся Мессии. Матфей часто, 16 раз, повторяет одну и ту же фразу: «Да сбудется реченное через пророков». Например, когда он говорит о его непорочном зачатии, о его имени, его служении, его смерти на кресте, его воскресении и так далее. Главный интерес Матфея – это обращение еврейского народа. И этот факт подчеркивается словами Иисуса, которые Матфей приводит в главе 15, стихе 24. «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». И когда Иисус посылал своих учеников на служение, Он сказал им: «На путь к язычникам не ходите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». Матфея 10, 5, 6. Однако Матфей не оставляет в стороне и язычников, приводя такие слова Иисуса, как «многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном». 8 глава, 11 стих. И то, что было сказано о пребывании Иисуса в Назарете, земля Завулонова, на пути Приморском, за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране тени смертной воссиял свет. Матфея 4, 15, 16. Матфей высоко превозносит закон Моисея, но заявляет при этом, что Иисус пришел, чтобы исполнить его. Он высоко превозносит авторитет фарисеев, но осуждает их лицемерие, потому что они не исполняют того, что проповедуют. Он находит наследника престола Давидова в столярной мастерской, в небольшом галилейском селении, и видит в нем Эммануила из пророчества Исаии. «Итак, сам Господь даст вам знамение, сидева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Исаия 7, 14. В этом Евангелии очень явно просматривается мотив апокалипса, особенно в главе 24. В ней дается обширная информация о грядущих событиях в жизни Израиля и всех народов мира. Эта информация охватывает период времени от разрушения Иерусалима римлянами в 70 году новой эры до последних дней нашей эры и возвращения Иисуса, когда Он установит свое царствие на земле. Это информация включает предостережение Иисуса о приходе многих самозванцев под Его именем, о войнах и слухах о них, о голоде и землетрясениях и об ужасном времени великой скорби пред концом. Матфей написал свое Евангелие, очевидно, до 70-го года новой эры, поскольку он упоминает пророчество об этом событии. Он подчеркивает связь между Новым и Ветхим Заветами гораздо больше, чем остальные авторы Евангелий, потому что он пишет главным образом для евреев. Матфей своим Евангелием достигает трех целей. Он дает нам книгу, которая становится мостом между Ветхим и Новым Заветами. Он выводит нас из Ветхого Завета и вводит в Новый. Затем Он представляет нового царя. Его Евангелие часто называют Евангелием Царства. Он приводит больше материала из учений Иисуса, чем любой другой автор Евангелия. И Он концентрирует внимание на Царстве Божьем или Царстве Небесном. Он показывает, однако, что Иисус приходил не для немедленного установления Своего Царства на земле, но для того, чтобы изменить людские жизни, сделать их достойными Царства Небесного. Матфей также представляет читателям новый народ язычников, показывает, что они также являются объектом Божьей любви и Божьей цели. Матфей – один из авторов Евангелия, приводящих беседу Иисуса с учениками на горе Елеонской, когда Иисус предсказывает, что Евангелие Царства будет проповедано всему миру, всем народам.